Глава 8. Здоровый образ жизни. Внимание! Опасные продукты. Снимаем лапшу с ушей. Идея написать эту главу возникла у меня после того, как я увидела красочный заголовок. 200 лет назад не было 90% продуктов, которые сейчас мы видим в супермаркетах. И болезней тоже не было. Вывод из такой формулировки следующий. Продукты виноваты в гипертонии, ожирении, инфарктах, инсультах, тромбозах, онкологии и прочих тяжелых заболеваниях. Так ли это? Давайте разбираться. 200 лет назад все болезни были. Не было, знаете чего? Способов забора крови, томографов и прочих необходимых для обследования приборов. Болезни никто не диагностировал и уж тем более не лечил. Умер и умер человек. Бог дал, Бог взял. Археологи обнаруживают в останках древних людей признаки различных заболеваний. Это сейчас заболевания описаны и диагностируются. А 2 миллиона лет назад, да и 200 лет назад, возможностей диагностики было значительно меньше. Не исключаю, что современных заболеваний было в разы меньше просто потому, что продолжительность жизни была намного меньше. В среднем люди жили около 40 лет. Они просто не доживали до букета хронических болезней современного человека. Умирали от холеры, чумы, туберкулеза, оспы, от голода, ран и тяжелого труда. Наша жизнь стала намного более комфортной, приятной и долгой, чем у наших дедушек и бабушек, даже чем у наших родителей. И дело вовсе не в еде. Неважно, сколько в ней ГМО, консервантов, соли, сахара и трансжиров. Истинная причина наших болезней – стресс. Если вы думаете, что сейчас его больше, чем 100 и 200 лет назад, вы ошибаетесь. Продолжительность жизни людей говорит об обратном. Всего какое-то столетие назад 40-летний человек считался стариком, видимо, от хорошей жизни, спокойствия и здорового питания, не иначе. Да из чего вы взяли, что у наших предков не было стресса? Еще как был. Более того, наши предки не понаслышке знали, что такое дефицит еды. Это усиливает стресс. Попробуйте пожить с пустым холодильником, когда еду взять негде. Напишите, как у вас со спокойствием в таких условиях. Изобилие и доступность еды снижают стресс, а значит, хорошо влияют на здоровье. Это не означает, что надо объедаться. Наоборот, лучше выходить из-за стола немного голодным. И стоит выбирать более полезные продукты. Еще одно наше преимущество. В условиях дефицита нашим предкам было выбирать не из чего. И выбор, и возможность следить за насыщением возможны только в состоянии истинного эмоционального покоя и высокого уровня осознанности. Это подводит нас к тому, что действительно влияет на наше здоровье. Все есть яд, и все есть лекарство. Действие лекарства зависит только от дозы. То же самое можно сказать и про еду. Количество точно имеет значение. Мы переедаем только потому, что в нас живут древние программы, которые включаются автоматически, минуя сознание в условиях стресса. Есть еда, ешь, пока не исчезла возможность. Когда будет следующее, никто не знает. Но как быть с качеством еды? В условиях выбора однозначно лучше отдать предпочтение свежим, необработанным продуктам. Нужно потреблять много клетчатки и белка, овощи, фрукты, орехи, мясо, птицу, рыбу, злаки. Колбасы, консервы, чипсы, соусы, фастфуд, сладости есть надо совсем немного, чуть-чуть, если очень хочется. Но если вы внимательно понаблюдаете за собой, то заметите, что когда вы спокойны и уравновешены, то питаетесь более сбалансированно и умеренно. Как только оказываетесь в стрессовой ситуации, сразу в ход идут шоколадки, чипсы и прочая мусорная еда. Стрелка весов ползет вверх. Давление тоже зашкаливает. В стрессе мы менее осознанны и лопаем все, что под руку подвернется. Быстрое и неполезное. Осознанность полностью выключается. Зато включаются древние программы дефицита еды. У наших предков, которые жили в куда более напряженные времена, поводы для стресса были более однозначными. Нечего есть и хищники-враги. И то, и другое – угроза выживанию. У современного человека поводов для стресса миллион, а способы реакции на него все те же. Бей или беги. И ешь, пока дают. Поэтому мы имеем давление, лишний вес, высокий холестерин и сахар, тромбозы и онкологию. Причина переедания – тревога. Стоит убрать ее, как аппетит снижается, и вес постепенно приходит в норму, без диеты и спортзала. И повторюсь, еда здесь совершенно ни при чем. Проблема именно в стрессе. Зачем весь этот шум вокруг еды? Это обычный маркетинг. Надо продать продукты ЭКО и БИО по завышенной цене. Надо продать услуги нутрициологов и диетологов. Я тоже продаю свои услуги. Я знаю, как снизить уровень стресса, чтобы оставаться здоровым и стройным долгие годы, питаясь разнообразно и вкусно в обычном магазине доступными продуктами. Вам выбирать, во что вы верите и чего хотите. Если болезни из-за плохих продуктов, то какой у вас план? Что вы планируете есть? Чтобы пользоваться плодами цивилизации себе во благо, в том числе наслаждаться обилием вкусной и разнообразной еды, нужна осознанность. Осознанность приходит только в спокойном состоянии внутренней гармонии. Вот что произошло у пациентки, когда мы проработали эмоции и переживания, из-за которых она постоянно что-то ела. Добрый день. Я уже рассказала, как мне помогла Анна и ее терапия в борьбе с паническими атаками и гипертонией. Все эти соматические заболевания в прошлом. Но вдруг я осознала, что у меня появилась сильная психологическая зависимость от еды. У меня было постоянное чувство, что надо что-то есть, и меня страшно тянуло на шоколад. Я брала его с собой везде, на работу, в поездки, и, поверьте, это очень выматывало. Пройдя один сеанс у Анны, я избавилась от психологической зависимости от еды. Я похудела в меру. Постепенно вес уходит. Благодарю Анну и ее команду за помощь. Вы реально молодцы и помогаете людям. Ну а сейчас я борюсь с новой проблемой. Неуверенность в себе. Но знаю, что с помощью техник Анны я и ее решу. Благодарю от всего сердца.